Глава 47. Камила. «Ты знаешь, что нужно для меня сделать». Я смотрю на своего отца, и у меня внутри все переворачивается от ненависти. Я знаю, о чем он меня просит. И это так жестоко по своей природе, но только из-за того, с кем он просит это сделать. Я качаю головой. Хотела бы снова спросить его, точно ли он уверен, что не сможет сделать это сам, но понимаю, как это будет выглядеть. Слабо. С предвзятостью. Очевидно. Хорошо. Хэнк уже сделал первое предупреждение. Следующее дает верхнее руководство. Конечно, это так. И, конечно, сегодня день, когда болезнь папы напоминает о себе больше, чем обычно. Тебе нужно спуститься и поговорить с ним перед командой. Прямо сейчас. Им нужно знать, что мы принимаем решение и что мы защищаем их, когда гонщик игнорирует их просьбы. Что мы знаем, ошибся кто-то другой, а не они. Но он занял 3-е место. Не то чтобы он пошел против прямого приказа Хэнка. Черт возьми, он даже не дал ему ответа. Именно. Голос папы словно гром в тихом помещении. Рикс не дождался указаний. Насколько я помню, я владею этой командой. Амар главный. И Хэнк дает указания. Но, пап... Мы работаем в команде, Камила. И как член команды ты должна следовать правилам, даже когда не хочешь. Правилам вроде не игнорировать своего инженера. Если у тебя есть шанс обойти напарника, это не значит, что ты можешь делать это без разрешения Хэнка, особенно если ты второй гонщик. И вот он напоминает мне о том, как он говорил со мной, когда я была подростком. Отец ясно дает понять, что обсуждать это нет смысла. Или, например, что тебе нужно спуститься вниз и обвинить пилота в том, что он ошибся. Ясно? Я не понимаю, почему он так на этом зацикливается. «Ясно». Он поднимает брови и смотрит на дверь, как будто ждет, что я ринусь туда прямо сейчас. Каждый шаг к гаражу дается с трудом. Рикс только что занял 3-е место. Это достижение, которого многие из 19 других гонщиков еще не добились, хотя уже долго находятся на Формуле-1. А теперь мне нужно испортить Риксу праздник. Был ли он неправ, не дождавшись ответа Хэнка? Да. Был ли он неправ, взяв все в свои руки? Да. Но его риск оправдался и обернулся в его пользу и в пользу команды. Разве мы не можем просто это проигнорировать и вместе отпраздновать успех нового пилота? Конечно, нет. Я сдерживаю свои эмоции и захожу в гараж с высоко поднятой головой и прямой спиной. «Рикс!» — громко говорю я, заставляя команду, собравшуюся вокруг него, притихнуть, и все они поворачиваются ко мне лицом. Рикс морщит лоб, когда рассматривает меня и выражение моего лица. «Да. Во-первых, поздравляю тебя с 3-м местом». «Спасибо». На его лице расцветает улыбка, а тревога уходит. Он думает, что я пришла поздравить с победой. Гордость в его глазах только усложняет ситуацию. «Просто чтобы ты знал, хорошие результаты, которые ты показал здесь, не значат, что ты теперь имеешь право распоряжаться всей командой. Хэнк — твой инженер». — говорю, указывая на него. — Ты — пилот. Вся команда работает, чтобы защищать и направлять тебя на трассе. Хэнк дает тебе указания в соответствии с мнением команды. Твоя работа — прислушиваться к нему. Это твое второе предупреждение, Рикс. У тебя есть только 3 предупреждения, прежде чем наш временный контракт будет расторгнут, и ты покинешь команду. Все понял? В гараже стоит такая тишина, что можно услышать, как падает булавка. И это говорит о многом. Учитывая, что мы на автодроме с 9 другими командами, которые продолжают работать. «Понял», — отвечает Рикс. Мускулы на его челюсти напряжены, а в глазах горит злость. Его только что отругали перед командой, и это сделала женщина. Я знаю, что Рикс — человек, который уважает женщин, но быть униженным перед командой должно быть тяжело. Но он согласился на наши условия. Он знает правила, и они существуют не зря. Для Моретти это не новый кодекс. Но все равно, мне это не нравится. Каждая частичка меня пытается сказать ему взглядом, что я сожалею, что это не моих рук дело. Но я встречаю каменное выражение лица и сталь в его глазах. «Мы закончили?» — спрашивает он. Все по-прежнему молчат, не двигаясь. И, судя по бросаемым украдкой взглядам, им явно не по себе. Я смотрю на команду. Некоторые, похоже, понимают, почему я так поступила. Другие явно сердятся на меня. Я снова встречаю взгляд Рикса и киваю. «Да». Я разворачиваюсь на каблуках и направляюсь обратно туда, откуда пришла. У меня болит в груди, и слезы жгут глаза. Комок в горле ощущается, как огромный валун. Я захожу в свой кабинет в гостиничном номере, нуждаясь в минутной передышке. Хотя бы на секунду, чтобы написать Риксу и все объяснить. Но я вздрагиваю, когда отрываю взгляд от телефона и вижу, что отец сидит за моим столом. Его голова наклонена в сторону, а взгляд прикован ко мне. «Что такое?» — спрашиваю я осторожно. Он долго молчит, и от этого по моему животу распространяется неприятное чувство. «Трудно иметь дело с работниками, когда они становятся друзьями, не так ли?» Я смотрю на него, моргая, как будто это поможет быстрее понять смысл его слов. «Ты подставил меня!» В моем голосе обида и недоверие. «Нет, просто тебе важно понять, что это прежде всего бизнес. Мы кормим семьи, создаем рабочие места, даем людям возможность отвлечься от повседневной рутины. Я научился этому на собственном опыте. Я потерял много друзей, потому что они не могли отделить работу от личной жизни». «Ты решил, что я дружу с Риксом и захотел этому помешать?» «Нет», — медленно отвечает отец. «Я захотел напомнить, что ты в первую очередь, Моретти. Нужно было показать всем, что ты это знаешь. Это было сложно, но без сомнения теперь ты заслужила уважение каждого в гараже. Уважение всех, кроме Рикса». Он кривит губы и встречает мой взгляд. «Рикс — взрослый парень. Его уже ругали и похлеще. Он хороший парень, Ками. Наглый, умелый и чертовски хороший пилот. А еще он эгоист. Как и все они. Не обижайся, Камила, но ваша дружба очевидна». Я сжимаю зубы, чтобы не наговорить лишнего. Папа донес свою точку зрения и не собирается слушать мою. Отец встает со стула без дрожи в теле. Он видит, что я это замечаю. Теперь я знаю, что он просто меня разыграл. «Хорошая работа», — говорит отец и кивает, выходя из моего кабинета. Я смотрю ему в спину, пока он не скрывается из виду, затем плюхаюсь в кресло и устраиваю вечеринку жалости к себе. Мои обязанности затягиваются на большее время, чем я бы хотела. Не помогает и то, что каждый раз, когда я проверяю телефон, Рикс не отвечает ни на одно из моих сообщений. При первой же возможности я возвращаюсь в отель и направляюсь прямиком в его номер. Но там уже работает горничная. Рикс съехал из номера. Он ушел, не дав мне сказать ни слова.